Глава 28. Боли я не почувствовал. Только толчок слева пониже груди чуть было не вывел меня из равновесия. Минаев явно целился в сердце, но промазал. Набросившись на него, я тут же схватился за пистолет. Увел его вверх, подальше от себя. Снова прогремело несколько выстрелов. Штукатурка посыпалась на нас с Семеном. Он замешкался, уставился на пистолет. Марина же в этот момент удивила меня по-настоящему. Оказавшаяся между нами, она просто ударила Минаева кулачком в пах. Когда Семен замычал от внезапной боли, я отпихнул Марину в сторону, девушка упала на пол. А потом я стал бить Минаева в живот ножом, раз за разом наносить удары в область печени. Минаев, казалось, первые несколько мгновений не замечал их. Несмотря ни на что, старался отвоевать у меня пистолет, однако он сдался. Семен согнулся, стал заваливаться назад, потом упал. Я грохнулся на него сверху. Мы рухнули так, что в квартире задрожали люстры. ПМ с металлическим лязгом отлетел куда-то в сторону. Я медленно поднялся. Только сейчас заметил, что вся моя рубашка под ветровкой пропиталась кровью. Моей кровью. В этот самый момент в теле будто бы активизировался рубильник, запускающий болевые ощущения. Я скрючился от сильной боли в брюшной полости, но не застонал. Медленно отполз от Минаева, лежащего в луже его крови. «Сука!» Прохрипел он и выплюнул красную слюну на подбородок. Потом попытался медленно подняться на руках, встать. «Кажется, все пошло не по твоему плану», — сказал я, Минаеву, оперевшись спиной о стену и прижимая руку к ране. «Витя!» — Марина бросилась ко мне. «Боже, Витя!» Она не знала, что делать, и только уставилась на мое окровавленное тело дурными глазами. «Нужно что-то, чтобы остановить кровотечение. Какая-нибудь тряпка», — сказал я. Заплаканная Марина покивала, а потом принялась расстегивать блузку на груди. Стянув рубаху и оставшись в одном только бюстгальтере, она скомкала свою одежду, прижала к моей ране. «Изобретательно», — ухмыльнулся я, придавливая блузку к телу окровавленными руками. «Боже, Витя, я сейчас позвоню в скорую». Марина торопливо встала и хотела было побежать к телефону, но застыла. Корчащийся от боли Минаев лежал у ее ног в собственной луже крови. Помедлив пару мгновений, она оббежала десантника, бросилась к телефону и стала набирать 03. Минаев медленно сел боком, сплюнув кровь. «Ты не уйдешь далеко в таком состоянии», — сказал я холодно, — «истечешь раньше. Жди лучше скорую. Тогда, может быть, останешься жив». Минаев бросил на меня взгляд. В нем читалась смесь шока, злобы и страха. С трудом поднявшись на ноги, он торопливым, неловким шагом побежал вон из квартиры. Переступил лежащего в дверях комнаты Ефима. «Плохое решение», — проговорил я, кривясь от боли. «Да-да, к нам ворвались», — кричала по телефону Марина. «Жених защищался, но в него стреляли, у него кровь». Посмотрев на Фиму, я медленно сквозь боль поднялся. «Витя», — крикнула Марина и бросила трубку на телефонный столик, метнулась ко мне. «Куда ты? Тебе нельзя двигаться». «Спасибо, Марин», — проговорил я, глянув на нее с грустной улыбкой. «Если бы не ты, я мог бы не выжить». «Витя!» — она обняла меня, несмотря на кровь. «Витя, я так люблю тебя, Витя, и я не хочу». «Все будет хорошо». Нежно отстранив ее окровавленной рукой, я направился к Фиме. «Пожалуйста, найди еще что-то, остановить кровь. Фима тоже ранен». Приблизившись, я увидел, что Фиме прострелили плечо. Упав от толчка, он ударился головой об косяк и рассадил себе темечко. Ефим был без сознания, но живой. Я медленно опустился к нему, хотел сесть на корточки, но не смог. Тогда просто уселся на пол рядом. «Фима», — толкнул я его, — «очнись». Потом легонько похлопал Фиму по щеке. Очнувшись, он скривился от боли, зашевелился и тут же схватил раненое плечо. «Сука!» — проговорил он, комично хватаясь второй рукой за голову. «Мля! Что случилось? Кто это был?» «Это долгая история», — проговорил я, отползая к косяку и опираясь на него спиной, как плеча. «Витя!» — расширил глаза Фима. «Да у тебя брюхо прострелено!» «Пустяки!» — отмахнулся я. «Фима, ты можешь встать?» «Ебаный в рот! Да ты весь в крови!» «Слушай!» — проговорил я, чувствуя, что сознание покидает меня. «Слушай внимательно. Под телефоном лежит визитка. Позвони по тому номеру прямо сейчас. Это номер Вадима. Расскажи ему, что случилось. Скажи, что в моей квартире на меня напал Минаев. Он все поймет и немедленно приедет. Витя, тебе в больницу надо? Ты же сейчас скопытишься прямо тут. Ты меня понял? Схватил я Фиму за здоровое плечо. Сделай, пожалуйста, как я прошу. Фим уставился на меня огромными изумленными глазами, потом медленно покивал. Да, да, хорошо, Витя, ты, главное, не помри. «Не помру», — слабо проговорил я, чувствуя, как с кровью меня покидает и жизненная сила. «Не помру, обещаю». Он снова торопливо закивал, а потом, кряхтя, встал и пошел к телефону. Взглядом я проследил за ним, видел, как к Фиме подскочила Марина с тряпкой в руках, приложила ее к раненому плечу моего друга, а потом бросилась ко мне. Последним, что я запомнил, было то, что Марина попыталась мне что-то сказать. А потом наступила темнота. Первые полмгновения ее сопровождал далекий женский крик паники. Маринин крик. В первой жизни. Сентябрь 92-го года. Стоянка перед Армавирским горсоветом. Я немного перемотал кассету в своей магнитоле. Когда нажал плей, Егор Летов запел с середины. А моя судьба захотела на покой. Я обещал ей не участвовать в военной игре. Но на фуражке на моей серп и молот и звезда. Как это трогательно, серп и молот и звезда. Лихой фонарь ожидания мотается, и все идет по плану. Да, протянул я, приглушив звук музыки. Все идет по плану. Потом глянул за окно. Было пасмурно. Сентябрь в этом году поспешил наступить, и небо уже давно стало низким, серым и бугристым. Поддувал неприятный колкий ветер, капельки несмелого осеннего дождя ложились на лобовое. Городской парк, все еще остававшийся преимущественно зеленым, уже кое-где начинал проступать золотыми пятнами скорых на сон деревьев. Я прикрыл окошко своей пятерки, спасаясь от уличной зябкости, выше застегнул кожанку. Пикнула Монтана, времени было уже 3 часа дня. Ждать мне пришлось совсем недолго, спустя 4 часа. Я увидел, как мой новый друг Саня Шелестов, хмурый, словно полено, спускается со ступеней большого здания городской администрации. Он, одетый в кепку-сеточку, из джинсовый костюм, из штанов и куртки, торопливо пошел к моей пятерке. В руках Саша нес папку документов. «Ну что?» — спросил я, когда он сел в машину и хлопнул дверью. «Да ничего», — вздохнул Саша. «Нормально все». Переписал квартиру. «Хорошо, хоть не прибили, но, сука, все отобрали. Ни квартиры, ни машины у меня больше нету. Финита ля комедия, блин». Хотя я дружил с Сашей не так давно, мне сделалось противно от того, что мы с Фимой, Степанычем и Женей не смогли ему помочь в этой ситуации. Слишком поздно Саша рассказал, что на него насели бандосы и теперь отжимают хату. Но меня, по крайней мере, не закопали, как Геннадия Степановича. Досадная вышла ситуация. Вздохнул грустно Саша. Он выглядел прескверно. На глазах Шелестова буквально наворачивались слезы. Передо мной был молодой, но уже все потерявший человек. Человек, который буквально не знал, что делать со своей жизнью дальше. У Саши опустились руки. Это было видно по его угрюмому лицу. «Ладно», — проговорил он, — «поехали». «Несправедливо это», — сказал я, заводя двигатель пятерки. «Ты ведь ничего не сделал. Это ж твой Геннадий Степанович левую схему мутил. Чего они на тебя накинулись?» «Не поверили, что я ни при чем и ни о чем не знал», — грустно сказал Шелестов. «Ну и что мне было делать? 2 варианта. Либо отдавай хату, либо в посадку. Иначе никак. С Черемушкинскими не пошутишь. Я как глянул на этого ихнего одноглазого по кличке Косой, так сразу поджилки затряслись». «Что делать собираешься?» — сказал я, выезжая со стоянки. «Не знаю», — признался Саша. «Мне еще долгов выше крыши. Надо отдавать. Работу надо искать. А какую? Бухгалтером с такой репутацией теперь хрен устроишься. На стройку, что ли, пойти? А может, еще куда? Да только я, кроме как циферки, считать ничего больше не умею. Короче, веселуха такая, что хоть вешайся». «Рано тебе еще вешаться», — проговорил я, выворачивая на Розу Люксембург. Когда я привез Шелестова на его новую квартиру, Жакт, расположившийся под Урийским мостом, то у меня в голове возникла одна мысль. «Саня», — решился я, — «идея у меня одна есть. Правда, мужики считают, что неудачная». «Какая идея?» — уныло спросил Шелестов. Я расстегнул куртку, достал из внутреннего кармана газетную вырезку, глянул на нее. Это была реклама московского охранного агентства «Алекс», которую я увидел в газете «Московский комсомолец», неизвестно как оказавшийся у Степаныча дома. Реклама изображала крутого охранника в красивой синей форме. На груди он носил жетон, похожий на тот, что бывает у американских полицейских в кино. При поясе и вооруженный ПМом он грозно смотрел с картинки, скрестив руки. Под эмблемой Алекса, затесавшейся рядом с портретом охранника, ярким красным цветом светился слоган «Ваша безопасность в наших руках». «Хочешь уехать в Москву и попробовать наняться туда на работу?» — хмыкнул Кислошелестов. «В Алекс, что ли? Да ну. Там, небось, таких, как ты, умников пруд-пруди. Не выгорит это». «Нет, Саша», — я покачал головой, — «есть у меня идея организовать свое предприятие охранное». «Свое?» — поднял Шелестов брови. «Ну, у нас же есть уже опыт в этом деле. Вон целыми ночами на воротах Эллады торчим. А бизнес этот молодой. В Армавире еще таких фирм нет. Будем первыми», — улыбнулся я. «Первыми», — задумчиво проговорил Шелестов. «Ну, конечно, нелегко нам придется. Но идеи, как все это организовать, у меня есть». «Бизнесменом заделаться?» — кисло улыбнулся Шелестов. «Ну, черт знает. Если так посудить, сложно это, опасно. Вон сколько братков вокруг. Да и быстро тут денег не заработать». «Я не хочу быстро», — покачал я головой. «Я хочу свое дело иметь. Хочу делать то, что умею. То, что принесет пользу людям, ну и получать за это деньги. Если приложить достаточно труда, то, уверен, все получится». «Ну, пробуй, Витя», — проговорил Шелестов и хотел было уже выйти. «Стой, Саша», — остановил его я. «Ты же разбираешься в бухгалтерии, в документах». «Ну, разбираюсь». «Ну вот, если согласишься помочь мне с обороной, возьму тебя в партнеры. Документы оборот на тебе будет». «С обороной?» «Да, название такое». Я немного смутился. «Пока что только рабочее. Может, потом другое придумаю». «Странный какой-то», — хмыкнул Шелестов. «Мне нравится», — улыбнулся я. «Да не, Витя», — Шелестов покачал головой. «Я пас. Долго это очень вложение. Быстро не раскрутишься. Да и, честно сказать, не думаю я, что у тебя что-то получится. Смотри вокруг. Одни братки тут и там появляются. Тебя задавят быстро, Витя. Не успеешь опомниться». «Ну, как хочешь, Шелестов». Пожал я плечами. Стало мне как-то обидно от несправедливых слов Шелестова, от того, что хочется ему все и сразу, да еще и на блюдечке с голубой каемочкой. Однако понимал я, что что-то по-настоящему ценное и нужное можно сделать, только приложив уйму труда и терпения. Так всегда говорил мой отец, потом и я через свои спортивные тренировки и учебу в институте понял, что он был прав, что только так и получается надежный результат. «Так что, Витя, — проговорил Шелестов с ухмылкой, — сиди себе спокойно в своей ладе и не рыпайся. Какая-никакая копеечка у тебя есть». Он погрустнел. «Не то, что у меня сейчас». «Так поэтому я тебе и предложил», — сказал я серьезно. «Чего?» — удивился Шелестов как-то по-настоящему, искренне. «Вижу, что ты в беде, ну и подумал, что неплохо было бы взять тебя в команду. Остальных-то я уговорил, никуда не денутся. Женя вон уже без пяти минут согласный». «И зачем тебе это надо?» — недоверчиво посмотрел на меня Шелестов. «Да потому что, если усилия приложить, можно начать жить лучше», — сказал я убежденно. «Лучше, чем сейчас. Можно и себе жизнь наладить, и другим, близким, кто вокруг тебя. Я много думал об этом. Страна черт знает куда катится. Неизвестно, что будет дальше. Но и подумал, что если хочешь жить по-человечески, нужно самому вокруг себя человеческие условия создать. Как умеешь создать?» Я снова показал ему рекламу. «Я умею вот так, через свое дело, через охрану». «Ты какой-то идеалист, Витя», — улыбнулся Шелестов. «Какой-то романтик, что ли?» «Не вижу тут ни романтики, ни идеализма», — проговорил я, — «только жизнь». «Ну-ну», — явно заколебался Шелестов, глядя на охранника с газетной вырезки. «Ну, ладно, подумаю. Может, и позвоню». «Звони, если хочешь», — улыбнулся я. «В обороне место для тебя всегда найдется». Текущий момент. «Вроде просыпается», — услышал я далекий и знакомый голос, звучавший будто бы из-под воды. «Слава богу! Витя, Витя, ты меня слышишь?» — раздался другой, женский. Его я узнал. Это была Марина. Я медленно, с усилием разлепил глаза. Первым, что я увидел, был потолок. Желтоватая побелка, белый плафон люстры. С трудом повернувшись, я всмотрелся в лица людей, окружавших меня. «И правда очнулся?» — проговорил мужской голос. Только сейчас я понял, что он принадлежал Степанычу. Когда зрение сфокусировалось, я смог увидеть их. Вокруг меня собрались Женя, Фима, Степаныч и Марина. Девушка сидела на табурете, остальные окружили больничную койку. Я попытался привстать, приподняться, но почувствовал, что очень слаб и сил совсем нет. «Что за черт?» — просипел я. «Нормально все! Нормально, Витя!» — проговорил Степаныч с теплотой в голосе. У Марины по щекам побежали слезы счастья. Улыбаясь, она взяла меня за руку. «Как только врачи сказали, что ты потихоньку выходишь из комы, мы приехали проведать». «Из комы?» — не понял я. «Ну да», — Женя кивнул. «Ты 10 дней лежал в коме. Рана оказалась серьезной. Операция была. Даже в Краснодар тебя возили». «А где я сейчас?» «В Армавире», — пожал плечами Степаныч. «Как только операцию сделали, выпихнули обратно. Да только по дороге твое состояние ухудшилось. Вот и получилась кома. Нужно было, чтобы ты в Краснодаре остался. Я даже ругаться за тебя ездил. Но тамошний главврач, тот еще козел». «Мы выдохнули, только когда нам сказали, что с тобой все будет хорошо», — проговорил на удивление серьезным тоном Фима. «Вот черт», — пробурчал я, — «какое сегодня число?» 7 июня. А что?» — спросил Степаныч. «Колым». «За Колыма не переживай», — отмахнулся Женя. «Мы с ним дела порешали. Их мероприятие назначили на 12-е». «Я подготовил план охраны», — сказал Степаныч. «Посты отметил. Шниперсон документации подготовил. Без тебя мы на месте не сидели. Можешь выдохнуть». «Хочу воды», — проговорил я, облизнув сухие губы. Марина поторопилась налить мне из пластиковой бутылки, протянула кружку. С трудом приняв ее, я стал пить. Когда пролил немного на себя, Марина поддержала мою голову, чтобы помочь. «Спасибо», — сказал я, когда девушка забрала кружку. «А что там с тем, с Минаевым?» «Падла, которая меня подстрелила?» — спросил Фима, и только сейчас я заметил, что он носит правую руку в гипсе. «Скопытился он. Врачи нашли его мертвым во дворе. Тело увезла милиция вместе с этим, Вадимом». «А еще новости есть?» — спросил я. «Об этом нет», — отрицательно покачал головой Фима. «А о чем есть?» Мужики переглянулись. «Лады, долго нам у тебя быть еще нельзя», — сказал друг Женя. «Мы погнали. Марин, домой завезем. Я на твоей машине. Ничего?» «Ничего», — улыбнулся я. «Только как сможешь, доверенность мне напиши. А то я задолбался уже каждому встречному гайцу отстегивать». «Хорошо», — сдержанно засмеялся я и все же попытался привстать. «Теперь у меня получилось, и я лег на подушку немного выше». «Ну, мы пойдем», — поторопил остальных Женя. «Витя, я тебя дома жду?» Марина снова схватила меня за руку. «Очень жду. Знал бы ты, как я волновалась, как скучала». «Все уже хорошо», — проговорил я с улыбкой. «Езжай домой». Степаныч почему-то нахмурился и отвернулся, уставившись в маленькое окошко палаты. Все вышли, однако он остался. «Что-то случилось?» — спросил я, догадавшись. «Много чего. Об этом я и хотел поговорить, Витя». Степаныч опустился на табурет, где сидела Марина. «Ну, начну с хорошего». «Давай лучше сразу с плохого», — проговорил я. Степаныч засопел. «Ты участник уголовного дела. Ну, связанного со смертью этого Минаева. Пока твой статус там неясный. У следаков будут те вопросы, как только очухаешься». «Этого следовало ожидать», — сказал я равнодушно. «Я только защищал жизнь и здоровье, свое и своих близких, так им и скажу. На суде тоже, если будет надо, свидетели есть». «Ну, это ладно», — Степаныч махнул рукой. «Есть у нас и другие проблемы». «Кондратенко уволили с поста директора масложиркомбината. С ним и Агарков ушел. Сейчас там рулит тот жлоб американский, как там его звали?» «Нойзман», — холодно сказал я. «Вот-вот, он. И масложиркомбинат собирается расторгнуть договор с обороной. Пока об этом идут разговоры. Смена еще дежурит на складе, но на самом комбинате никого из наших уже нету». «Сукин сын. Понятно, чего хочет этот Нойзман. Он пытается надавить на меня через оборону. В конце концов, комбинат — это главный источник прибыли предприятия сейчас. Именно с тех денег, что мы получаем от него, оплачиваются налоги и зарплаты. С них мы можем развивать предприятие». «Почему расторгают? «Какие к этому основания?» — спросил я. «Что-то приходило? Может, деловое письмо с комбината?» «Приходило», — покивал Степаныч. «Но подробностей я не знаю. Это текст не персону. Там какая-то юридическая лабуда. Однако из того, что я понял, они выставили нам неисполнимые условия. Договор хотят изменить. А нам так невыгодно совсем. Ну и, короче, если мы на них не пойдем, они разорвут его». «Сроки в письме какие-то есть? Я должен сам его посмотреть». «Есть. 2 недели. Оно пришло 4 дня назад». «Скоро меня выпишут. Тогда гляну». «Хорошо, Витя», — Степаныч кивнул. «Но это еще не все». «Слушаю», — вздохнул я, и этот вздох отозвался болью пониже грудины. «Объявилась женушка этого покойного Брагина, собственница конторы нашей». «Ну?» «Хочет повысить арендную плату, причем сильно. Так что, если согласимся, половину охранников придется сократить. А тогда нам просто не хватит людей, чтобы исполнять договор комбината даже на текущих условиях. А если откажем ей, Брагина грозится расторгнуть нашу аренду». «А ей-то что в голову ударило?» — нахмурил я брови. «Мы ей достаточно платим. Там целой семье хватит, а она одна». «Ну?» — кивнул Степаныч. «Приперлась к нам, вся нервная, как на иголках. Ну и устроил скандал. Я ее еле унял». «Интересно», — задумался я. «Что у нее могло случиться? Несколько месяцев женщина была довольна, и тут на тебе. Да еще и в момент, когда у нас трудности с масложиркомбинатом. Одно к одному прям». «Очень. Я пытался с ней говорить», — продолжал Степаныч. «Но она ничего не объясняет. Мол, поднимаю аренду, и все тут. Не нравится — валите. Я вот что думаю. Она подождала, пока мы все это дело приведем в божеский вид. А когда главный ремонт, считай, закончили, окуклилась. Поняла, что больше заработать может». «Вряд ли она способна додуматься до такого сама», — начал я. «Я говорил с Брагиной. Это забитая, одинокая женщина. Она слишком боится жизни, чтобы пойти на такое по своей воле. Мне надо с ней поговорить». «Ага, тоже дала нам сроку. Но уже 5 или 7 дней, я не помню. Пришла к нам с деловым письмом. Какой-то юрист, видать, ей писал. Ну, на этом с плохими новостями все». «Ну и хорошо», — кивнул я. «А какие были хорошие?» «Ну», — Степаныч замялся, — «что ремонт почти закончили. Уже работаем на полный день. Радиооборудование закупили для диспетчерской. Дверь нам под оружейную комнату изготавливают. Жень заказал пирамиду и стеллажи под патроны. Обмерщики приедут на следующей неделе». «Нас так просто не возьмешь, да?» — улыбнулся я. «Ага. Оборон живучий, как ты». Мы со Степанычем сдержанно засмеялись. Внезапно вспомнил я, что говорил мне Нойзман в прошлый раз. Вспомнил его слова о том, что я хочу сделать мир лучше для своих близких. Далеко не с каждым я делился этой своей мыслью. Только близкие мои знали такую мою мысль, знали и разделяли, а он через такое мое стремление пытался на меня надавить. Да только кто ему мог подсунуть такой ключик ко мне? Первой мыслью было, что это кто-то из своих. От нее мне стало больно на душе. Казалось, даже заживающая рана заныла с новой силой. «Степаныч?» — вдруг спросил я. «М?» Я поджал губы, задумался. А стоит ли говорить сейчас о своих мерзких, неприятных подозрениях? Все же решил, что пока не буду. «Ладно, ничего», — покачал я головой. «Точно?» — Степаныч нахмурил брови и посмотрел на меня с беспокойством во взгляде. «Точно». «Ну ладно», — он глянул на свои наручные часы луч, который надевал на особый случай еще с советских времен. «Ладно, пойду я. Да и время у меня заканчивается. Скоро медсестра придет ругаться. Завтра мы заедем. Привезем тебе что-нибудь съестного». Следующие несколько дней я провел в раздумьях над тем, что сказал мне Степаныч. Меня часто посещали мысли о том, что кто-то из моих сотрудничает с Нойзманом. Однако я быстро осознал, что больше накручиваю себя, чем эффективно размышляю об этом. Тогда я решил выбросить подобное из головы и не тратить на это время. Существовали и другие, более важные вопросы. Вечером 3-го дня, с того момента, как я пришел в себя, в палату вошла медсестра. «Виктор Летов», — начала она, — «к вам посетитель». «Я никого не жду», — ответил я, отложив томик Тихого Дона, который передал мне по моей просьбе Степаныч. «И разве у вас бывает посещение по вечерам?» «Ой», — медсестра, полная женщина, лет 40, махнула рукой. «Мне сказано пустить, а дальше сами тут разбирайтесь». Женщина тут же убежала, оставив открытой дверь. Спустя мгновение в палату вошел Нойзман. «Ну, здравствуйте, Летов», — улыбнулся он. «Как ваше здоровье?» «Артем Март. Моя оборона. Лихие 90-е. Том 5. Читал Сергей Уделов. Сентябрь 2024 года».